Святая Елена. Почти приветом остров одинокой, где часто в думу погружен, на берегу о Франции далекой воспоминал Наполеон. Сын моря, средь морей твоя могила, вот мщенье за муки стольких дней. Порочная страна не заслужила, чтобы великой жизнь окончил в ней. Изгнанник мрачный, жертва вероломства и рока прихоти слепой, погиб, как жил, без предков и потомства, хоть побежденный, но герой. Родился он игрой судьбы случайной и пролетел, как буря, мимо нас. Он миру чужд был, все в нем было тайной, день возвышения и паденья час.